29. Холли не спрашивает Ходжеса, почему тот свернул направо. Она невротичка, но не дура. Экспедишн движется со скоростью пешехода. Ходжес постоянно смотрит налево, на огни. Поравнявшись с ними, останавливает внедорожник и глушит двигатель. Уже полностью стемнело, и когда Ходжес поворачивается к Холли, на мгновение ей кажется, что вместо головы у него череп. «Останешься здесь», — тихо говорит Ходжес. «Отправь смс-ку Джерому. Пусть знает, что мы на месте. Я пройду через лес и возьму его». «Надеюсь, не живым?» «Нет, если увижу его с запитом». «Наверное, если не увижу, тоже нет», — думает Ходжес. «Рисковать мы не можем». «Значит, ты веришь, что это он, Брейди?» «Даже если это Бэбино, он тоже в это вляпался. По уши». Ну да, в какой-то момент Ходжес перестал сомневаться, что разум Брейди Хартсфилда теперь в теле Бэбино. Интуитивная убежденность в этом крепла и крепла, пока не превратилась в факт. «Помоги мне, Господь, если я убью его и окажусь неправ», — думает он. «Только как узнать наверняка? Никак». Он ожидает протестов Холли, требований взять ее с собой, но она говорит: «Не думаю, что смогу выбраться отсюда на этой громадине, если с тобой что-то случится, Билл». Он протягивает ей визитку Тёрстона. «Если я не вернусь через 10 минут, нет, через 15, позвони этому парню». «А если я услышу выстрелы?» «Если стрелял я, и у меня все в порядке, я посигналю из автомобиля библиотечного Элла. Дам 2 коротких гудка. Если не услышишь гудков, поезжай дальше, к Большому Бобу. Спрячься где-нибудь и звони Тёрстону». Ходжес наклоняется через центральную консоль и впервые за все время их знакомства целует Холли в губы. Она слишком потрясена, чтобы ответить на поцелуй, но не отстраняется. Когда отстраняется он, она в замешательстве смотрит вниз и говорит первое, что приходит в голову. «Билл, ты же в туфлях! Ты замерзнешь!» «Под деревьями снега немного, всего пара дюймов». Да и вообще, замерзшие ноги — это последнее, что его тревожит. Он выключает в кабине свет. Когда вылезает из внедорожника, охнув от сдерживаемой боли, Холли слышит шум ветра в кронах хвойных деревьев. Будь это голос, она бы приняла его за скорбный вой. Потом дверца захлопывается. Холли сидит, наблюдая, как темная фигура сливается с темнотой между деревьями, и когда больше не может отличить одну темноту от другой, вылезает из кабины и идет по следам. Смит Вессон 38-го калибра, модель Виктори, с которым отец Ходжеса выходил на патрулирование в 50-х годах, когда на месте Шугар-Хайтс рос лес, лежит в кармане ее пальто.